Глава третья. Всю жизнь с самого детства Вика была любопытна. Ну, просто ей все было интересно. Она не понимала даже, скучно это как. Что человек чувствует, когда скучает? С чего у него это начинается? Что происходит с ним потом? И чем заканчивается его скука? Человек засыпает? Когда Вика была маленькая, то не могла в этом разобраться. Но и к 30 своим годам она этого не узнала, во всяком случае не узнала на собственном опыте. И, конечно, в любой другой день любопытство заставило бы ее обойти Оксфорд вдоль и поперек, заглянуть за каждую незапертую калитку. Тем более, что она читала. В некоторые колледжи, самые старые, даже экскурсию можно было взять. Но сейчас это казалось ей странным, даже диким. Ну как она пойдет на экскурсию в колледж Крайст-Черч, где снимали фильм про Гарри Поттера? Зачем она пойдет туда одна без Витьки? Надо было мне с ним быть отдельнее. Мысли в ее голове кружились бессвязно, но от этого не становились менее мучительными. Тогда все это не было бы теперь так тяжело. Вика не относила себя к мамашам, которые рассматривают ребенка как оправдание бессмыслицы собственной жизни и требуют от него, чтобы он этой странной миссии соответствовал. Ей достаточно было лишь приглядывать за Витькиными повседневными занятиями. Она вовсе не стремилась в них вмешиваться. Да у нее и времени на это не было. Но за тем, что было в его жизни не повседневностью, а главным содержанием, Вика не со стороны наблюдала. Это вообще не называлось таким отвлеченным словом, как наблюдение. Когда в 8 лет Витька влюбился в одноклассницу Катю, а Таня отвечала ему взаимностью, потому что была настоящая оторва, росла, как трава в поле, и Витьку считала занудой отличником, с которым нормальной девчонке интересно быть не может. Когда все это происходило в жизни ее сына, Вика переживала едва ли не больше, чем он сам, хоть виду и не подавала. И его ссора в 3 классе с лучшим другом Серегой не казалась ей ерундой. Серега пообещал, что Витька поедет с ним и с его отцом на 3 дня рыбачить. И Витька волновался, мечтал, предвкушал, готовился, накопал червей и сделал гороховое тесто для наживки. А Серега преспокойненько уехал без него и, как потом выяснилось, даже не сказал отцу про своего друга. Пожадничал, хотел единолично хвастаться всему классу 3 днями, проведенными в лесу на дальнем берегу водохранилища и фотографиями пойманной щуки. Это было самое настоящее предательство, первое в Витькиной жизни. Он переживал ужасно. И Вика переживала тоже. И забыла об этом предательстве даже позже, чем он. Она знала, что ее сын нервнее, чем выглядит в глазах окружающих, что он болезненнее переживает разочарование, чем большинство людей, что он совсем не обидчив, но и совсем не подозревает в людях зла, и что все это делает его очень уязвимым в мире, который в основном состоит из неуязвимых толстокожих людей. Она знала о нем так много именно потому, что он был не разделен с нею. Она всегда считала это благом. И вот теперь вдруг оказалось, что это не благо никакое, а мучение. Вика подняла голову. Она стояла под готической стеной какого-то колледжа, и сверху, со стены, смотрели на нее разномастные каменные лица. Они ехидно смеялись, недовольно кривились, укоризненно морщились, загадочно улыбались. Может, это были лица людей, которые здесь учились? Они были очень живые, но совсем чужие. Из-за их живости Вике казалось, что все они чего-то от нее хотят. А из-за их чуждости она не понимала, чего именно. «Это и для Витьки так», — подумала она. «И это всегда будет так. Для него никогда не станут своими эти люди, эти лица. Или он привыкнет?» Ответа на этот вопрос она не знала. Может, его и не было, ответа. В вечернем воздухе раздался звон колокола. Вика попробовала сосчитать, сколько будет ударов, чтобы понять, который час. Но после 12-го считать перестала. Колокол все бил и бил. Наверное, это традиция какая-нибудь. Здесь же сплошные традиции. Она отыскала в сумке телефон и посмотрела время. Было 9:55. Можно было уехать в Лондон. Автобусы ходили всю ночь. Но лишние расходы на билет... Они с Витькой и так уже заплатили больше необходимого. Только на Оксфордской автобусной станции Вика выяснила, что, оказывается, можно было ехать из аэропорта прямо сюда, не заезжая в Лондон. По привычке не жалеть об уже сделанном, она решила, что в денежном выражении ошибка невелика, Зато вокзал «Виктория» вселил в них с Витькой уверенность каким-то непонятным, но очевидным образом. Но возвращаться в Лондон, чтобы там переночевать, она сочла глупым, а в оксфордские отели, наверное, уже не устроится. Начало учебного года, все родители привезли детей. Можно, конечно, поискать, вдруг найдется где-нибудь свободная койка, много ли ей надо. Но понятно ведь, что даже самая непритязательная койка стоит здесь и сейчас таких денег, платить которые Вике совсем не хотелось. Не принцесса. На лавочке посидит. Вряд ли в студенческом городе полиция гоняет людей, сидящих ночами на лавочках. Все же здесь молодые, романтика, любовь. Местечко, где можно было провести ночь, сразу же и обнаружилось. Правда, народ, его облюбовавший, на студентов совсем не походил. Впрочем, кто их тут разберет? Если служащему центрального лондонского вокзала можно находиться на рабочем месте с ярко-алым гребнем на голове, то не исключено, что влюбленным оксфордским студентам можно иметь помятые и пропитые лица и слоняться ночью вокруг какого-то островерхого сооружения, похожего на шпиль затонувшего собора. Подойдя ближе, Вика убедилась, что сооружение является не соборным шпилем, а памятником, и люди, которые вокруг него бродят, хотя и не кажутся грязными, но являются все же стопроцентными бомжами. Разве что не вынужденными, может, а идейными, в живописных хиповатых нарядах, с собаками в плетеных ошейниках. «Вот с ними до утра и посижу», — решила Вика. «На них внимания не обращают, на меня тем более не обратят». Она присела на постамент, с горем пополам прочитала надпись на нем. «Кого-то здесь в средние века сожгли, оказывается». Им и памятник. Хиповатая собака подошла, обнюхала Викины кроссовки и доброжелательно повиляла хвостом. Бомжи на нее не взглянули, только один спросил о чем-то, но таким тоном, словно она всю жизнь провела в их компании. Говорил он по-английски, да и выглядел тоже очень по-английски. Вика затруднилась бы объяснить, в чем это выражается, но это было для нее очевидно. Однако акцент у него был такой необычный, что она не поняла ни слова, только разобрала, что он назвал ее леди, как будто они встретились на королевском приеме. Она глупо улыбнулась в ответ и развела руками. Бомж не стал ее ни о чем больше спрашивать и занялся своими делами. Уселся на траву, хлебнул пиво из темной бутылки и стал трепать собаку по загривку. Что-то громко, но не зло, выкрикивая на своем странном языке. Вика огляделась. Неподалеку был вход в отель. Готическая ярко освещенная арка со стеклянной дверью, за которой виднелся старинный вестибюль. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что отель очень дорогой. В его стеклянную дверь то и дело входили люди с чемоданами, слышалась русская речь. Конечно, ведь русских студентов теперь много в Оксфорде, и привозят их сюда богатые родители. Вика сидела, обхватив колени на постаменте, и размышляла обо всем этом без интереса. Не размышляла даже, а просто обводила взглядом площадь, памятник из серого, с глубоко скрытым золотистым отливом камня, отель, построенный из того же камня. Да здесь и все почти здания из такого камня. Как он называется, интересно? Оксфордский, может? Стало совсем темно, и вестибюль отеля сверкал теперь за стеклянной дверью, тоже как камень, только не серый, а драгоценный. После только что пережитого отчаяния ее охватила апатия. Непонятно, что вредит человеку больше, то, что истощает его силы, или то, что их парализует. Для Вики, пожалуй, апатия была хуже, и она хотела выйти из нее, но не могла. Смотрела перед собой пустыми глазами и не в силах была пошевелиться. Ее жизнь пришла к самой большой перемене из всех, какие случались до сих пор, и, наверное, из всех, которые могли когда-либо случиться в будущем. Понятно, что она такой перемены не ожидала, просто не могла ожидать. И понятно, что она растерялась. Но понятно также и то, что времени на растерянность ей отведено очень мало, не больше, чем до утра. «Хоть с бомжами покурю», — услышала Вика. «Нету жизни нормальному человеку в этих Европах», — сказано было по-русски. Вика обернулась и увидела женщину своих примерно лет. Та вышла из отеля и быстро шла к памятнику, на ходу размахивая незажженной сигаретой. «Сэр, огоньку дадите?» — спросила она бомжа с собакой, уже по-английски. Тот щелкнул зажигалкой. Женщина с удовольствием втянула в себя дым и, сев рядом с Викой на постамент, сказала. Зажигалки в отеле и той не найдешь. Нормально, да? И муж такой же малахольный стал, как они тут все, здоровье бережет. Как не русский, ей-богу. Она произнесла все это по-русски, без сомнения в том, что Вика ее поймет. Вика перестала курить, когда забеременела, стала тошнить от одного вида сигаретной пачки. И после родов желание курить не вернулось. Не начинать же было через силу, так и не курила с тех пор. «Живешь здесь?» — спросила ее собеседница. «Нет». «А чего тогда?» — удивилась она. Вика ее удивлению как раз не удивилась. Знала, что на даму, ребенок которой может учиться в Оксфорде, она не похожа. На проститутку, промышляющую в Англии, тоже. Порода не соответствует ни тому, ни другому. Вот за прислугу из интеллигентных, пожалуй, сошла бы. «Сына в школу привезла», — ответила Вика. «А, в Дракон?» «Да». «В пансион или жить здесь будешь?» «Жить здесь не буду». «Везет тебе», — вздохнула Викина собеседница. «А меня мой сюда хочет заселить. Типа, мать ты или не мать. Ребенок гастрит на ихней еде заработает. Насчет жратвы это да, ноги тут протянешь. И чего теперь? Супчики ему выстряпывать? Пусть тогда дома в школу ходит. Будет супчики кушать на завтрак, обед и ужин. Это я мужу так говорю», — уточнила она. «А он мне так. Ради меня мать работу бросила, а она, между прочим, профессор была, не то что ты. А я ему: вот и возвращайся к своей кошелке. Она уже тоже профессор, наверное». «Это я не про мамашу его, а про бывшую», — пояснила она. «Там детей не получалось, но он развелся, когда я залетела». От нее пахло только что выпитым вином. Этим, наверное, объяснялась ее откровенность. Она затянулась последний раз, бросила тлеющий окурок под ноги и сказала: «Вообще, я считаю, это все предрассудки. Оксфорд, Оксфорд». Мне девчонка одна рассказывала. У нее брат в Dragon School. «Так у них, — говорит, — вообще сплошная игра. Чему научиться? Но тут за ними хоть следят. А у меня малец такой, знаешь, через год я с ним по-любому не справлюсь. На иглу подсядет точно, а оно мне надо». И, расценив, наверное, Викино молчание как недоверие, пояснила: «Наши же все подсаживаются». Кого она называет нашими, Вика не поняла, и от непонимания вспыхнул у нее внутри маленький огонек интереса. Она даже удивилась, думала, что отчаяние и тоска заглушили в ней этот огонек, если не навсегда, то очень надолго. «Ты сама откуда?» — спросила Вика. «Из Ханты-Мансийска. Мы с мужем год назад в Москву перебрались. А ты?» «Из Пермского края». «Тебя как зовут?» «Виктория. А я Люда. Ты в Рэндольфе живешь?» Люда кивнула в сторону отеля. «Нет, я завтра уезжаю». «А чего?» — не поняла Люда. «На лавочке будешь ночевать?» «Отель заранее не забронировала», — не вдаваясь в подробности, ответила Вика. «Так можно же. Английского не знаю», — прекращая дальнейшие расспросы, отрезала она. «Объясниться не смогу в отеле». «Ну ты странная», — покачала головой Люда. «Английского я тоже не знаю. Но в Рэндольфе все по-русски говорят. Тут наши все тусуются. Депутаты, бизнеса, чиновники. Все, короче, пошли». Она встала, отряхнула джинсы и приглашающе махнула рукой. Вика представила, сколько стоит номер в Рэндольфе, и решила, что не двинется с места даже под угрозой расстрела. Люда не производила впечатления проницательного человека, но, бросив на Вику догадливый взгляд, сказала: «Можешь у нас в номере переночевать. Две комнаты, мальца мы уже сдали, диван свободен». «Нет». Вика даже головой помотала для убедительности. Стыд бросился ей в голову так, что в носу защипало. «Да ладно тебе», — хмыкнула Люда. «Мы с Серегой нормальные, ликерчику выпьем. Я Irish Cream купила в самолете, или виски, если хочешь. Пошли, пошли». Поколебавшись, Вика все же встала с постамента. Сидеть здесь всю ночь холодно, и тоска подкатывает к горлу, и, главное, не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, что Люда все равно не отстанет. Отзывчивость соединяется в ней с желанием выпить в компании, а вместе эти два чувства — необоримая сила.